Ричард Лайман. До усрачки. Селена проснулась, смутно пытаясь понять, что прервал ее сон. Она взглянула на светящийся циферблат настольных часов. Почти 3 утра. Если бы только Алекс был здесь. Как он мог оставить ее одну в эту ночь? В ночь на Хэллоуин, ночь всех ночей. Он ведь прекрасно знал, как она нервничала. Ну что ж, утром он все равно будет дома. Всего через несколько часов. Сделав глубокий вдох, который, казалось, наполнил все ее тело умиротворяющей истомой, Селена повернулась на бок и прижалась щекой к подушке. А потом она услышала, как кто-то тяжело вздохнул. Кто-то под кроватью. Ее тело напряглось, как струна. «Этого не может быть», — сказала она себе. Она почувствовала, как закружилась голова, и поняла, что надолго задержала дыхание. Она открыла рот, тихо выпустила воздух и медленно вдохнула. Но не глубоко. Слишком глубокий вдох, и ее грудная клетка расширится достаточно, чтобы скрипнули матрасные пружины. И если пружины скрипнут... «Ты ведешь себя как дура», — сказала она себе. «Под кроватью никого нет. Там не может никого быть». Капля пота ужалила ее в глаз. Она хотела протереть его, но для этого нужно будет поднять руку. Она не посмела. «Там никого нет. Слишком мало места. Еле-еле влезают чемоданы. Только вчера она вытащила один из них Алексу в дорогу. Но ведь человек не сильно толще чемодана». Селена представила мужчину, лежащего на спине прямо под ней. Его бледные глаза смотрели вверх. «Прекрати, просто засыпай!» Селена закрыла глаза и перевернулась на спину. Из-под нее раздался удушливый кашель. Она откинула простыню в сторону, перекатилась в центр огромной кровати и встала на карачки. Ее ночная рубашка пропиталась потом и прилипла к спине. «Кто там?» Ее голос был сухой, как наждачная бумага. Она прочистила горло и громко сказала: «Я знаю, что ты там. Кто ты такой?» Долгое молчание было ей ответом. «Кто ты?» Слабый бриз шевельнул занавеску над ее головой. Ветерок обдул ее влажное лицо. Она услышала тихое урчание поехавшего вдалеке автомобиля. «Ну, хватит! Кто там внизу?» Из-под кровати раздался смешок. Мурашки побежали у нее по спине, как мохнатые пауки. «Это ведь ты, Алекс, да?» Почему ей пришло в голову, что это может быть Алекс? Потому что он вел себя как-то странно перед поездкой? Потому что в одну минуту он словно парил где-то в облаках, уставившись взглядом в никуда, а в другую был с ней любезнее и тактичнее, чем за все предыдущие годы? «Говорят, это верный признак того, что у вашего мужа роман». «Да глупости!» «Это ведь ты, Алекс, да?» — снова спросила она. Молчание. «Алекс!» Она поползла к краю кровати, пытаясь за него заглянуть. И показалось, что она увидела руку, готовую ее схватить. Она быстро отползла обратно к центру кровати. Потом она услышала стон. Алекс так никогда не стонал. Никто так никогда не стонал. Никто, кроме этих уродливых, пускающих слюни, чокнутых извращенцев, которые иногда гонялись за ней по аллеям ее ночных кошмаров. Может быть, это и есть всего лишь кошмар? Ага, мечтай дальше. Мерзкий, сипящий голос сказал: «Селена!» Она услышала, как хнычет. Ее взгляд бродил по границе кровати. Кроме изголовья, у стены за ее пределами морем простиралась тьма. Дверь в спальню была открыта, но так далеко! Если бы она могла добраться до двери, не будучи схваченной, там за ней был длинный коридор, а потом лестничный пролет, и, наконец, входная дверь, запертая на все замки от грабителей. Но, может быть, если ей повезет, Она медленно встала, продавливая матрас ступнями. «Селена!» Задохнувшись от страха, она потеряла равновесие и упала назад. Ее плечи ударились об спинку кровати, ее затылок стукнулся об подлокотник, занавеска скользнула по лицу, щекоча щеки и веки. Окно! Выход! Она могла бы выпрыгнуть и быть в безопасности, избежав пробежки по той кромешной тьме, где ждали руки, готовые схватить ее за лодыжки. Но это ведь будет долгий прыжок. Она вспомнила недавний совет Алекса. «Если ты когда-нибудь окажешься здесь в ловушке из-за пожара или чего-нибудь еще, а меня не будет рядом, прыгай. Ты можешь сломать ногу, но это все равно лучший из вариантов. Кроме того, саженцы внизу смягчат твое падение». Крутанувшись, она сорвала с окна занавеску и вдавила кулаки в москитную сетку. Та легко порвалась. Селена, извиваясь, пролезла в окно головой вперед. Деревянная рама была плохо обстругана и полна острых щепок. Одна из них расцарапала до крови ее руку. «Я разорву тебя на куски!» — завизжал голос. Она уже наполовину высунулась из окна, с ужасом глядя на ряды молодых сосенок далеко внизу, когда ее ночная рубашка зацепилась за край подоконника. Она дергала ее, дергала изо всех сил и не могла отцепить. Она крутилась и вертелась, визжа и брыкаясь, уже ожидая, как холодные пальцы мертвой хваткой смыкаются на ее лодыжках. «Нет!» — закричала она. «Боже, нет!» Когда рассвело, Алекс вошел в спальню. Он заметил разодранную москитную сетку на широко распахнутом окне, заметил сорванные занавески и улыбнулся. Но его улыбка быстро умерла, когда он увидел чемодан на кровати. Он бросился к окну. Ряды сосенок внизу не гнулись на ветру, подвязанные к длинным железным кольям, которые он вбил в землю на прошлой неделе, пока Селена была в салоне красоты. Колья были зелеными и едва заметными. Селена не была насажена ни на один из них. «Да чтоб тебя!» — пробормотал он. Что-то пошло не так. Подойдя к кровати, он открыл чемодан. Таймер был там, как и переносной магнитофон. Он щелкнул переключателем. «Я разорву тебя на куски!» Он уставился на магнитофон, как очумелый. Его слова. Да, те самые слова, которые он прокричал в микрофон всего несколько дней назад. Только голос был не его, а Селены. Дрожа, он выключил запись. Руки схватили его за правую лодыжку и дернули, разбивая голень о металлическую раму кровати. Боль захлестнула его ногу, он упал. Селена по-пластунски быстро поползла к нему из-под кровати с безумием в глазах и разделочным ножом, зажатым в зубах. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Аудиоверсия начитана специально для паблика экстремального хоррора.